Глава 22. Справедливость не несет ничего, кроме горя. Шерон Тис. Пропащий маг. Он неспешно идет по узеньким улочкам древнего города. В руке у него волшебная книга. Старик опирается на посох, выкованный из вечно холодного металла в ледяных мастерских Азарии. Одежда чародея скромна. Широкополая остроконечная шляпа, скрывающая коротко стриженные седые волосы, до белого цвета мантия, украшенная серебряной вышивкой. Жаркое солнце освещает чистое голубое небо, касаясь лучами листвы вечно цветущих деревьев. Оно обходит каждый дом, заглядывает в каждое окно, словно призывая жителей города выйти из своих убежищ и полюбоваться на красоту цветка небесного огня. Маг подходит к реликту заката, зданию суда, величественному и суровому старинному дому, в котором вот уже много веков вершится светлое правосудие. Высокие витражные окна проницательно смотрят на прохожих и видят насквозь душу каждого. Суд будет существовать до тех пор, пока не исчезнет вся проклятая скверна с этих земель и не будет выжжен пламенем правосудия великий грех предков наших. Прочитал волшебник старинные письмена над входом прежде, чем открыть тяжелые двери. На них красовался диковинный рисунок, о содержании которого до сих пор спорят умы современности. На дверях был изображен не то храбрый воин, сражающийся с поганым змеем, не то доблестный дракон, борющийся с закованным в латы рыцарем. Взглянув на двусмысленное изображение, маг недовольно покачал головой и, наконец-то, решился зайти внутрь. Внутри здания суда было не столь величественным, как могло показаться снаружи. Холодное и темное, освещаемое лишь свечами да скудными лучами, проникающими сквозь мозаичные окна, оно внушало великую тоску. Каждое помещение пропиталась бесконечной усталостью. Множество картин, изображающих былые подвиги, необычные статуэтки, стопки бумаг, покрытые толстым слоем пыли, и свитки, исписанные неразборчивым почерком. Здесь всего было в избытке. Небрежно бросив шляпу на кресло, стоявшее в самом темном углу комнаты, и там же оставив посох, старый волшебник направился в сторону лестницы. Устало вздохнув и прижав к себе книгу покрепче, он с большой осторожностью сделал первый шаг. Впереди его ждал нелегкий путь. Винтовая лестница, уходящая ввысь, давно уже требовала ремонта, о чем свидетельствовал жалобный скрип каждой из ее ступеней. «Горожане, прошу, немедленно остановитесь!» Из последних сил взывал человек, облаченный в синюю мантию. «Прекратите сейчас же!» Негодующая толпа заполнила просторный зал суда. Люди размахивали руками и кричали, не слушая убеждений и не желая поддаваться просьбам. «Шерон!» окликнул старый волшебник, проталкиваясь сквозь толпу. Едва заметный щелчок пальцев, и шум мгновенно прекратился. Время вокруг чародея замерло. «Элидар, ну наконец-то!» — с облегчением произнес человек, охрипшим от напряжения голосом. «Я уже не справляюсь. Их не остановить. Все зашло слишком далеко». «Спокойно, Шерон». Тихо проговорил волшебник. «Расскажи все по порядку». Местные колдуны-шарлатаны усыпили стражников, и разозленная толпа ворвалась в здание суда. В запале Широн схватил Элидара за рукав. «Думаю, ты понимаешь, что явилось причиной всего этого. Ведь так?» С надеждой и усталостью в голосе произнес он. «Тот странник, полуэльф, появившийся из ниоткуда?» спросил Элидар. «Это он все устроил?» «Именно. Причиной восстания стал загадочный чужак. Он вышел на главную площадь и начал призывать к справедливости. Он кричал, что не собирается жить под гнетом суда». Широн перевел дух и взмолился. «Элидар, надо что-то делать!» «Где сейчас старейшины?» задумчиво проговорил Элидар. Широн проигнорировал вопрос. В душе у старого мага зародились сомнения. «Скажи, Широн, — осторожно начал он, — почему тут так много разгневанных людей, а первый этаж в целости и сохранности? Нет ни малейшего признака того, что случилась какая-то беда». Широн в недоумении посмотрел на Элидара. «Старая лестница, — пояснил тот, — не выдержала бы такого количества посетителей. Так в чем же дело?» Насторожился он, крепко прижимая к себе книгу заклинаний. «Ах, Элидар!» — усмехнулся Широн. «Смекалка всегда была твоей сильной стороной!» Синие глаза мага вспыхнули. Раздался пронзительный звон. Рассерженно гудящая толпа мгновенно исчезла. «Иллюзии!» — пояснил Широн. «Я всегда хорошо умел с ними обращаться!» «Широн! Неужели ты предал священный орден?» – ужаснулся Элидар. «Нет никакого восстания, так? Ты все спланировал. Все это не более чем пустые выдумки!» Со злостью выкрикнул маг. «Не было нетерпящего отлагательств дела. Не было странного чужака. Все это лишь для того, чтобы заманить сюда меня, последнего из старейшин, который столько лет держался в тени!» «Все верно», – с легкостью согласился Широн. «Я знал, что ты поймешь. Система правосудия прогнила. Реликт заката – пережиток прошлого. Люди забыли, что такое настоящая справедливость. Но у нас с тобой есть шанс все исправить. Вспомни надпись над входом. Именно нам суждено искупить грехи наших предков». Он протянул Элидару руку. Тот с ужасом отпрянул. «Но зачем? Разрушив систему суда, ты уничтожишь правосудие. Все обратится в руины. Ты станешь настоящим злом!» — выкрикнул он, незаметно перебирая страницы волшебной книги. «Стоило догадаться, что ты останешься верен старым принципам», — произнес Широн, сжимая руку в кулак. В ней, мерцая, возникал силуэт меча с рубиновой рукоятью. Острие клинка уперлось в горло Элидара. «Меч судьи», — пояснил Широн, — «только он вершит правосудие. Как ты понимаешь, других старейшин уже нет в живых. Они были так же слепы, как и ты». На горле старого мага выступила алая капля. Едва слышный шепот эхом раскатился по пустынному залу. Реликт заката содрогнулся от мощной вспышки заклятия. Рунические знаки сорвались со страниц светлой книги. Широн повалился на землю. Меч судьи выпал из его окровавленной ладони. «Ты принесешь еще немало зла». Элидар поднял клинок. В блестящем лезвии меча он видел собственное отражение. «Ты останешься здесь, сокрытый от чужих глаз, где людские сердца не услышат твой губительный шепот». «Так свершится же правосудие!»